Часть восьмая. Артур время от времени показывался в школе, чтобы поправлять учителя на уроке истории, особенно когда речь заходила об Англии и ее колониях. Но большую часть времени он проводил в городской публичной библиотеке. Книги и личный опыт научат тебя куда больше, чем ограниченные провинциальные учителя. То, как в школе преподнесли бостонское чаепитие, вывело Артура из себя. Он прочел правду об этом событии в изданной в Канаде книге под названием «Сухие факты», где опровергался фальшивый патриотизм поступка, в действительности совершенного пьяными моряками. Но когда Артур заговорил, все принялись хохотать, и он вышел из класса, презрев смешки. И снова отправился в библиотеку, поскольку тамошняя хорошенькая библиотекарша не смеялась над его акцентом. Артур прекрасно знал о существовании других. Он понял, что что-то не так по датам в календаре. Согласно книгам и его наблюдениям, обычные люди так много не спят, как он. Поэтому он начал задавать окружающим вопросы. «Что я вчера делал?» – спрашивал он у Кэти, Джима, Чела и Дороти. И их рассказы его ошеломляли. Ему предстояло во всем разобраться с помощью логической дедукции. Однажды перед сном Артур почувствовал, что в его голове как будто бы есть кто-то еще, и он удержался от того, чтобы заснуть. «Ты кто?» — спросил он. «Я требую ответа». И услышал его. «А ты, блин, сам кто такой?» «Меня зовут Артур». «А ты кто?» «Я Томми». «И что ты тут делаешь?» Мысленный допрос продолжался. «Как ты сюда попал?» — спросил Артур. «Понятия не имею, а ты?» «И я... Но я как пить дать это выясню». «Как?» «Нам надо мыслить логически. У меня идея. Надо следить за временем, пока не спишь, чтобы получить почасовой отчет о каждом дне». «Слушай, а хорошая мысль?» «Ставь на внутренней стороне двери чулана отметку каждый час, когда ты в сознании. И я буду делать то же самое. Потом подсчитаем и сверим с календарем, чтобы понять, все ли время наше». Оказалось, что не все. Значит, должны были быть и другие. Так что, пока Артур пребывал в сознании, он неустанно пытался разрешить загадку недостающего времени и отыскать других людей, с которыми он, по всей видимости, делил разум и тело. После встречи с Томми он по очереди выследил и всех остальных, всего 23 человека, включая себя самого и того, к кому все люди извне обращались как Билли или Билл. Благодаря дедукции он выяснил, кто они такие, как склонны себя вести и что делать. Как Артуру показалось, до него лишь девочка по имени Кристин догадалась о существовании других. Еще он понял, что она, похоже, чувствует, что происходит у них в голове, когда она находится в сознании, и задумался, можно ли развить такой навык и в себе. Он завел об этом разговор с человеком по имени Аллан, который ловко манипулировал людьми и легко умел при помощи болтовни вывернуться из любой сложной ситуации. «Аллан, когда в следующий раз завладеешь сознанием, прошу тебя, напряги мозги и расскажи мне обо всем, что происходит вокруг тебя». Аллан согласился попробовать, и когда в следующий раз оказался в мире, описал Артуру все, что видит. Артур старался все это себе вообразить, пока ему не удалось сфокусировать картинку, после чего, хоть и с огромным усилием, он смог видеть глазами Алана. Но он обнаружил, что это получается лишь когда он бодрствует и специально концентрирует внимание, хотя и не владеет при этом сознанием. Это была первая победа его разума над материей. Артур понял, что раз уж он такой умный, выходит, он берет на себя ответственность за большую и очень разношерстную семью. Все они живут в одном теле, и надо установить какой-то порядок в ситуации, казавшейся совершенным хаосом. Поскольку только он в состоянии подойти к данной задаче без эмоций, ему придется поразмыслить над этим и придумать что-нибудь справедливое, осуществимое и, самое главное, логичное.